Появление голубоглазой красавицы Кати в одночасье сделало их семью объектом шумного внимания соседей, преимущественно таких же эмигрантов из Латинской Америки, как и они сами. Каждый вечер раздавался звонок в дверь, и очередные соседские кумушки являлись, чтобы поглазеть на новую жену Мигеля. Они беззастенчиво обозревали Катю, восклицали и приговаривали: «Ай, ке гуапа! Только немножко худенькая. Еще бы, в России сейчас такие тяжелые времена!» Каждые выходные Мигель действительно водил Катю в ресторан. Как правило, рестораном оказывалось угловое кафе у Люсии с непритязательным меню и заурядной обслугой. Такие выходы в любом испанском городе являются самым обычным делом, неотъемлемой частью повседневной жизни. Но прошло некоторое время, пока Катя разобралась в этом. Что касается дорогих магазинов на Пасео де Грасе, для того, чтобы одеваться прилично и дешево, Кате приходилось все время быть начеку, выискивая всевозможные «ребахадос» — распродажи, которые не были привязаны к какому-то определенному сезону, а могли случиться в самое неожиданное время в самом неожиданном магазине города. И еще в жаркой Барселоне Катя мерзла. Зимой, несмотря на то, что днем температура поднималась на солнце до 15-17 градусов, вечером изо рта шел пар. Уже с 6 часов Катя не знала, чтобы такое теплое на себя нацепить. Поначалу она не могла понять причину такого холода, а потом догадалась. Солидат экономила на центральном отоплении. Когда в доме появились лишние женские руки, Солидат, которой выгребание грязи хватало и в чужих домах 5 дней в неделю, справедливо решила, что может немного расслабиться и переложить часть домашних забот на невестку. Теперь стиральная машина и швабра отошли в ведение Кати. Позже к этому прибавилось кормление тетушки Хулии, завтрак и обед. Ужинали вечером все вместе. Когда год спустя Катя почувствовала, что и ежедневное купание тяжеленной вздорной старухи вот-вот свалится на ее хрупкие плечи, она стала просить Мигеля, чтобы он разрешил ей работать. Ночью, когда остроглазая и востроухая Солидат точно не могла ее ни видеть, ни слышать, Катя обнимала Мигеля и, пересыпая речь самыми непристойными горячими словечками, которые Мигель полюбил еще со времен посещения шлюх, а потом обучил им своих обеих жен, внушала ему, что должна сама хоть немного зарабатывать, иначе зачем я получала образование и вообще сидеть на чужой шее — это так унизительно. Робкие возражения Мигеля тонули в ласковом шепоте и объятиях, которые становились совсем окончательными и бурными только тогда, когда теряющий голову Мигель соглашался выполнить все Катины просьбы. Скоро Катя обзавелась несколькими учениками. В этом смысле студенческий район Бадаль оказался просто золотым дном. Мода на Россию тогда еще держалась, и почти в каждом приличном гуманитарном заведении изучали русский язык. Для приема учеников Солидат согласилась приспособить гостиную. Из смежной с гостиной кухни она зорко следила за Катиными учениками, особенно за богемного вида студентами. Солидат было отчего беспокоиться, ведь Мигель часто уезжал в командировки, а молодые люди так беззастенчиво пожирали глазами ее красотку-невестку. Еще через год Катя устроилась вести семинар по русскому языку в один из небольших колледжей, который, может быть, по чистой случайности находился на другом конце города. Теперь она могла уходить из дома на вполне законных основаниях, давая себе передышку и от настороженного догляда этой черной ведьмы Солидат и от тетушки Хулии, сумасшедшей старухи, которая пялится с утра до ночи на портреты своего незабвенного Че, курит вонючие сигареты и мочится под себя. «Стоит только отвернуться». Все это были цитаты из писем домой. Правда, цитаты из так и не отправленных писем, потому что реальные Катины послания не содержали ничего, кроме восторгов по поводу ее такой удавшейся, такой красивой заграничной жизни. Съездить на родину, повидаться с подругами и родными Катя не спешила. Она ждала момента, когда сможет предстать пред ними настоящей королевой, осыпать их подарками, посеять в их душах сожаления о собственных так бесцветно прожитых жизнях. Но средств на такую широкую акцию ей катастрофически не хватало. «С Мигелем мы прожили чудесные 5 лет. О, все когда-то кончается. На 6-м году моей жизни в Испании я влюбилась по-настоящему. Мигель был славным парнем, однако мне все время хотелось чего-то большего. Мой Альберто был блестящим юристом. Ему едва исполнилось 40.